о прелести. Тщательно и разумно внимай, любитель Божий. Когда, делая свое дело, увидишь свет или огонь вне или внутри, или лик какой, Христа, например, или ангела, или другого кого, не принимай того, чтобы не потерпеть вреда. И сам от себя не строй воображений, и которые сами строятся, не внимай тем, и уму не позволяй напечатлевать их в себе. Ибо все сие, совне, будучи впечатлеемо и воображаемо, служит к прельщению души. Истинное начало молитвы есть сердечная теплота, попаляющая страсти, отраду и радость, вселяющая в сердце непоколебимым возлюблением и утверждающая сердце несомненным удостоверением. Все приходящее в душу, говорят отцы, чувственное ли то или духовное, коль скоро сомневается в нем сердце, не приемли его, не от Бога есть, но послано от врага. Когда также увидишь ум свой вовне или в высоту, влекомым от некой невидимой силы, не верь сему, и не попускай уму влекомым быть, но тотчас понуть его на дело его. Что от Бога, то само собой приходит, говорит святый Исаак, тогда как ты и времени того не знаешь. Хотя и враг внутрь чресел покушается призрачно представлять духовное, одно предлагая вместо другого, вместо теплоты, наводя жжение нестройное, вместо веселья — радость, возбуждая бессловесную и сласть мокротную, и успевает укрывать себя за сими прельщениями от неопытных, но время, опыт и чувства обыкновенно обнаруживают его пред теми, коим небезызвестны его злые козни. «Гортань брашно различает», — говорит Писание. Так и вкус духовный, все ясно показывает, как оно есть, не подвергаясь прельщению. О чтении. Святый Лествичник говорит, будучи делателем, деятельную проходя жизнь, прочитывай деятельные писания отцев, ибо если ты читаемое будешь обращать в дело, то чтение прочего будет для тебя излишне. Всегда читай о безмолвии и молитве именно у святого Лествичника, у святого Исаака, у святого Максима, у нового богослова и ученика его Стифата, у Исихия, у Филофея Синайского и у прочих писавших о сем же. Прочие же писания оставь до времени, никак не терпимые, а как в это время не соответствующие цели твоей, навыкновению молитве, ибо предметы, коих они касаются, могут отвлекать ум твой от молитвы. Да будет чтение твое наедине и негласное, чтобы не пришло искушение похвастать пред собою или голосом, или изяществом произношения, или не вообразить себя сущим в собрании и всех пленяющим своим искусством чтения. Да не будет чтение твое ненасытно, ибо во всем самое лучшее есть мера, не слишком скоро, не слишком лениво или небрежно, но благоговейно, внимательно и разумно. Ум, укрепляясь душеполезным чтением, приемлет силу крепко молиться. Чтение же беспорядочное омрачает ум и расслабляет, и негодным делает к молитве. Обращай внимание и на намерение воли, присматривая, куда оно клонится. По Богу ли, для самого ли добра и ради пользы душевной сидишь ты на безмолвии, поешь псалмы, читаешь молитвы или другое, что доброе делаешь? Да не окраден будешь, не замечая того, и да не окажешься по схиме делателем Божьим, а по сердцу человеком, а не Богу угодить желающим. Ибо много козней лукавого. И втайне зорко он смотрит за склонением нашего произволения, всячески ища окрасть наше дело, неведомо для нас, чтобы не по Богу было то, что делается. Но хотя он неослабно ратует и бесстыдно приступает, но ты, имея твердое намерение единому Богу угождать, нечасто будешь окрадываемым. Пусть склонение воли твоей будет нудимо им влаяться и колебаться нехотя. И пусть иной по немощи и побеждаем бывает против воли, но скоро прощается, и похваляется от ведущего намерения наши сердца. Страсть эта, разумею, тщеславие, не дает монаху преуспеть в добродетели, так что он труды терпит, а под конец оказывается бесплодным. И оно ко всем трем подкрадывается и обнажает их от плода трудов добродетельных и к новоначальному, и к среднему, и к совершенному. Вот еще что говорю, узнав то из опыта. Монах никак не может преуспевать без следующих добродетелей: поста, воздержания, бдения, терпения, мужества, безмолвия, молитвы, молчания, плача, смирения, кое одна другую рождают и одна другую хранят. Непрестанный пост, иссушая похотение, рождает воздержание. Воздержание — бдение, бдение — терпение, терпение — мужество, мужество — безмолвие, безмолвие — молитву, молитва — молчание, молчание — плач, плач — смирение, смирение — наоборот, плач. И так далее, восходя обратно, найдешь, как дочери рождают матерей. Надлежит здесь и болезненные труды сего подвига исчислить по порядку, и ясно показать, как должно проходить каждое делание, чтобы иной, не безболезненно шествуя по слуху путем сим, и, не получив плода, не обвинил нас или другого кого, что на деле не так есть, как мы сказали. Ибо болезнования сердечные и труд телесный обыкновенно делают дело, как оно есть поистине. Через них обнаруживается действие Духа Святаго, которое в крещении дается всякому верующему, но по причине нерадения о заповедях погребается страстями и по неизреченной милости ожидает покаяния нашего, чтобы в конце за бесплодие наше не услышать нам: «Возьмите от него талант и следующее, и жаще не имать плода, ежемница имея, возьмется от него, и не быть посланными в ад на вечное мучение в гиене». Всякое делание телесное и духовное, не имеющее болезнования или труда, никогда не приносит плода проходящему его, потому что с нуждею восприемлется Царствие Небесное, говорит Господь, и нужницы восхищают я. Под нужностью разумей приболезненное во всем чувство телесное. Многие много лет делали или делают безболезненно, и по элику неприболезненно поднимали и подъемлют труды, то оказались и оказываются чуждыми чистоты и непричастными Духа Святаго по причине непонесения лютости болезненных трудов. Ибо небрежно и разлененно делающие много, кажется, трудятся, но никогда не собирают плодов по причине безболезненности, будучи глубоко бесчувственны. Свидетель сему тот, кто говорит: «Хотя бы мы все великие подвиги жительства нашего имели, но если не стяжали приболезненного сердца, все они поддельны и попорчены». То же свидетельствует и святый Ефрем, говоря: «Трудяся, трудися приболезненно, чтобы избежать болезненности суетных трудов». Ибо если по пророку чресла наши не истощатся от труда пощения, если нас не схватит болезни, как рождающую младенца, то не зачнем мы духа спасения на земле сердца. Но только долголетием, пребыванием в бесплодной пустыне и ленностным безмолвием хвалимся, мняся ради сего быть и нечто. Во время исхода все познаем несомненно, каков плод жизни нашей. Невозможно кому-либо самому научиться художеству добродетелей, хотя некоторые пользовались своим опытом как учителем, ибо самому по себе, а не по совету преуспевших действовать, самомнение наводит, или лучше порождает. Если сын ничего от себя не творит, но как научил его отец, так и творит, и дух глаголать и имать не от себя, то кто помыслить может, что достиг такой высоты добродетели, на кой не имеет нужды в чьем-либо тайноводстве? Безумие, паче нежели добродетель имеющим, кажется таковы в самопрельщении находящейся. Почему слушаться надлежит тех, кои опытно изведали болезни и труды деятельной добродетели, и под их руководством проходить ее? То есть пост алкательный, воздержание несладостное, бдение терпеливое, коленопреклонение утомительное, стояние неподвижное, молитву непрестанную, смирение непритворное, сокрушение и воздыхание постоянное, молчание мудрое и во всем терпение. Труды добродетелей твоих снеси, говорит Писание, и еще нудящихся есть Царствие Небесное. Кто всеусильно чтится каждодневно совершать сказанные делания, тот с Богом соберет и плоды от них в свое время».